снежного пустыни и скалистого хребта. Вы спрячетесь вон там, а я возьму 3 лошадей и фляжки и поеду за водой», — сказал я. «Если начнут стрелять, вы меня прикроете». Ведя в поводу лошадей, я подъехал к источнику. В ивнике пела пустынная курочка. Под легким ветерком шелестели листья тополя. Через низкий кустарник пробежала перепелка, которую я спугнул. Лошади, почуяв воду, ускорили шаг. Если апачи где-то поблизости, они наверняка видели, как мои друзья с винтовками в руках заняли позицию за камнями. И знают, что стоит им выстрелить, на них обрушится шквал огня. Но все равно было не так уж приятно сидеть верхом и ждать, пока лошади напьются, являя собой весьма соблазнительную мишень. Через некоторое время я спешился, подошел к источнику и принялся наполнять фляжки. Прежде всего, приближаясь к воде, необходимо обратить внимание на следы. Я увидел следы койотов, диких баранов, лошадей, пустынной лисицы, но человека следов я не заметил. Правда, это еще ни о чем не говорило. Апач, зная, что рядом белые, ни за что не подойдет к источнику, разве что будет умирать от жажды. Он затаится где-нибудь поблизости и будет ждать. Одну за другой я наполнял фляжки, напился сам и вернулся к своим спутникам, чтобы отвезти на водопой остальных лошадей. Когда закончила пить последняя лошадь, я собрал поводья и, готовясь забраться на Воронова, сунул ногу в стремя. Начал было подниматься, но в этот момент что-то блеснуло, и я опустил лук у седла и бросился на землю. Пуля сбила ветку там, где должна была оказаться моя голова. Меня предупредил луч солнца, блеснувший на металле винтовки. Я прицелился и выстрелил с колена. Из-за камней ответили винтовки друзей. И там, где затаился индеец, брызнули осколки скал. Через секунду я уже мчался туда, где меня ждали спутники. А еще через секунду мы скакали прочь. А вслед нам прогремел еще один выстрел. «Индеец один», — сказал Рока. «Он пошлет дымовой сигнал». «Может, мы его подстрелили?» – предположил испанец. «Не думаю, чтобы нам так повезло. Наша пуля могла его задеть, но вряд ли уложила на повал». Оглянувшись, мы увидели, что в небо поднимается тонкая струйка дыма. Никто не сказал ни слова. Все было ясно и так. Мы перевели лошадей на шаг. Силы им понадобятся позже. А сейчас они шли по дну песчаного оврага, почти не оставляя следов. Плоское пространство пустыни сменили параллельные каменные отроги, кое-где засыпанные песком. Оказавшись здесь, мы прибавили шаг. Дети очень устали. Монотонное покачивание в седле их очень утомило. Они уже не думали о том, что происходит вокруг, лишь бы быстрее добраться до дома. Ну а мы были напряжены до предела, поскольку понимали, что худшее ждет впереди. Дорсет снова приблизилась ко мне. И некоторое время мы молча ехали бок о бок. Справа, на расстоянии полумили, показался всадник. Это был апач, но он не пытался приблизиться, просто следовал параллельно с нами. Через несколько минут появился еще один, уже слева. Нас окружают. Баттлс закурил сигару, щуря от дыма глаза. Похоже, впереди нас ожидает сюрприз. Тампико встал на стременах, изучая местность. «Так, поворачиваем на запад», — сказал он. Он развернул коня и, пришпоривая, погнал его прямо на индейцев. На какое-то мгновение индеец растерялся, а потом, что есть мочи, помчался на северо-запад. Мы продолжали скакать на запад, стараясь уйти как можно дальше, пока индейцы не разгадали наш маневр. Спустившись в низину, поросшую редкими кактусами, акатильо и опунцией, мы гнали примерно с милю, а затем по оврагу выбрались в пустыню. На востоке появилась сдюжину апачей, которые вскоре непременуемо должны были пересечься с нами. Часть индейцев висела у нас на хвосте, а отряд запада мчался нам наперерез. Я окинул взглядом местность. Нас явно брали в кольцо. «Ну все», — сказал я. «Помчались?» И мы пришпорили коней. По-моему, каждый понимал, что нас ждет. Мы меняли лошадей. Но теперь индейцы не дадут нам возможность даже перескочить с одной на другую. Они будут гнать нас, как гонят диких мустангов. Если мы остановимся, они нас окружат, Поэтому нам оставалось только скакать без передышки. И они понимали, куда мы держим путь. Апачи были хитрыми и жестокими, как волки. Неожиданно перед нами открылось устье каньона. Широкого каньона, каких множество в западном Техасе. Их скалистые стены относительно полого поднимаются на высоту не более 40 футов. С флангов нас стеснили апачи. Мы понимали, что это тупик. Где-то впереди выход из каньона заслоняет скала. «Ехать медленнее!» – крикнул я. «Рока, нам надо подняться вверх по тому склону!» Звонко прогремел выстрел. Одна из наших лошадей споткнулась и упала. Я выругался. Нехорошо, когда погибает хорошая лошадь, а эту к тому же еще и съедят апачи. Апачи нагоняли нас, но они скакали поверху, вдоль стен каньона, который здесь был шириною ярдов 400. По дну каньона, ближе к краю, протекал ручеек. Мы чуть не проехали место, сулившее нам спасение. Неглубокую выемку у края склона, возникшую в результате осыпи и расширенную эрозией. Осадив коня, я показал. «Туда!» «Это западня!» – воскликнул Рока. «Мы же никогда оттуда не выберемся!» «Но там мы сможем отстреливаться!» – возразил Баттлс, взглянув наверх. Он развернул коня и направился к выемке. Вначале он проехал ярдов 50 направо, ведя в поводу вьючную лошадь. Потом свернул направо и так зигзагом стал подниматься к краю каньона. Там Пико Рока уже залег в камни, и я присоединился к нему. «Поднимайтесь», — сказал я Дорсет. «Наверху вам придется самой вести лошадь, но все равно идите вперед». Дорсет была не из тех, кто задает лишние вопросы. Она поняла, что задумали мы с Баттлсом, и времени терять не стало. Баттлс уже прошел половину пути, там он спешился и тянул за собою упиравшихся лошадей. Гарри Брук с одним из мальчиков Крида следовал за ним, но поскольку они были легче, то оставались в седле. Испанец Мерфи ждал с винчестером наготове, а когда подъехала Дорсет, двинулся за ней, ведя в поводу остальных лошадей. По склону змейкой вытянулась внушительная кавалькада. «Тамп», — сказал я. «Слева от них есть что-то вроде дождевого стока. Там подъем круче, но короче». «Буэно», — сказал он и посмотрел на меня. «Это была хорошая гонка. По-моему, очень хорошая». Апачи приближались, их было человек 30. Я снова посмотрел на склон, прикидывая маршрут и выбирая укрытие. Выемка у края каньона представлялась уже не такой близкой или доступной. Она казалась дальше, чем я предполагал. Те, кто ехали впереди, выглядели уже совсем маленькими, но до края каньона им было еще далеко. Один из индейцев, следовавших за нами на некотором расстоянии, тоже попытался взобраться на склон. Но Роков скинул винчестер, прицелился и выстрелил. Индеец покачнулся, едва не вывалился из седла, но удержался и повернул коня вспять. Остальные апачи рассредоточились. Мы с Рокой стреляли, тщательно выбирая цели, но не зная, попали мы или нет. Тем не менее, индейцы скрылись в скалах. Рока быстрыми перебежками от скалы к скале бросился назад. Он снова был апач. Стремительный, смелый, ловкий, уверенный в себе. Вот он остановился, выстрелил и кинулся дальше. Я взвесил в руке винчестер, бросил взгляд в заросли кустарника в футах в 30 от себя и побежал к ним. Пуля взбила пыль у меня под ногами. Другая со зловещим свистом рикошетом отлетела от скалы. У рикошета очень неприятный звук, а смятая пуля наносит страшную рану. Я пополз дюжину футов и, продравшись сквозь кусты, вскочил, выбежал из-за валуна и оказался на виду у индейцев. Я вскинул винтовку, прямо на меня бежал апач. Прежде чем он успел остановиться или броситься в укрытие, я спустил курок. Он находился всего в 70 ярдах от меня, поэтому я не мог промахнуться. Индеец по инерции пробежал еще немного и рухнул лицом вниз. Я помчался по дождевому стоку, услышав, как карабкается по нему Рока. Я прыгал с камня на камень, будто горный козел, а вокруг свистел свинец. Вдруг каблук скользнул по гладкому камню, я упал в песок, но тотчас же поднялся, и в этот момент пуля сбила у меня с головы шляпу. Я выстрелил в ответ, промахнулся, Апач исчез среди скал, а первый, убитый мною, остался лежать на склоне. Я запыхался, но продолжал карабкаться вверх, то перебираясь через огромные валуны, то подтягиваясь на руках от уступа к уступу, при этом не забывая держаться вне поля зрения индейцев. Неожиданно передо мною оказался Рока. Он повернулся, чтобы что-то сказать, и его задела пуля Апачи. Рока покачнулся, опустился на корточки, из раны в боку хлестала кровь. Рубашка окрасилась в красный цвет. Он выпустил винтовку и стал заваливаться вперед, но я его удержал. Нам предстояло одолеть еще склон в 60 ярдов, усыпанный мелким щебнем. Нужно было во что бы то ни стало добраться к выемке. Правой рукой я схватил Року за шиворот, взвалил себе на плечи. Держа винчестер в левой, я присел, просунул палец в спусковую скобу винтовки Тампику, выпрямился и полез вверх. Не хотел бы я снова пережить этот тяжелый подъем в гору с Рокой на плечах. Когда не хватало дыхания, и оно подобно хриплому стону, а вокруг визжат пули. Не успев как следует отдышаться, я глядел своих спутников. Все были в сборе. Дорсет, дети, Баттлс, Мерфи и лошади. И мы с Рокой. «Вся штука в том, — сказал Джон Джей Баттлс, — что мы в ловушке. Выхода-то отсюда нет». Глава 13. Выемка была не более 70-80 футов в поперечнике. Та сторона, по которой мы поднялись, осыпалась. Пологие скаты из песка и камней поросли редким кустарником. Отвесная стена каньона поднималась над выемкой на высоту 8-16 футов. Мы контролировали склон, где сейчас находились апачи. Один или двое вполне могли отразить нападение снизу. Но если индейцы поднимутся на вершину столовой горы, они перестреляют нас, как куропаток. Я внимательно обшаривал глазами нависшую над нами стену каньона. Местами она растрескалась и обвалилась. Человек вполне мог бы взобраться наверх. Человек, но не лошадь. Дорсет хлопотала вокруг Рокки, она уложила его, пыталась остановить кровь. Гарри Брук, без каких-то напоминаний, сбил лошадей в плотный табун под стеной, чтобы их не достали выстрелы снизу. Дети сбились вместе, испуганно поглядывали на взрослых. Мы сосредоточенно занимались каждый своим делом. Все молчали. Положение было никудышним. Воды у нас осталось на день, от силы на два. Я медленно поднялся и указал на край каньона. «Я найду выход. Крылья». Невнятно произнес Рока, держа во рту сигару, которую зажгла для него Дорсет. «Тебе нужны будут крылья». «Испанец», — сказал я. «Вы с Баттлсом отгоняете апачи, а я пойду наверх». Они осмотрели стену. «Подъем может оказаться тяжелее, чем кажется со стороны», — заметил испанец. «Но да, там нужен кто-нибудь, чтобы не подпустить апачи». Я начал подниматься по склону выемки, двигаясь не по прямой, а наискось, чтобы было полегче. До стены каньона я добрался только минут через 10. У скалистого обрыва направился к одной из трещин, которую приметил еще издали. Внизу она была шириной в 1 фут и постепенно расширялась вверх футов до 3. И тут и там в ней торчали застрявшие обломки скал. Человек сквозь такую трещину наверняка может забраться наверх. Но раненого никак не удастся вынести. Поэтому я пошел дальше. Первое, что я заметил, это следы пумы, а может быть и ягуара. В Соноре водится много этих больших пятнистых кошек. Иногда их можно было даже увидеть в Аризоне и Калифорнии. Следы лап, оставленные несколько дней назад, вели вдоль стены. Я последовал за ними, тщательно оглядывая каждую встретившуюся на моем пути трещину. Когда я почти обогнул выемку, следы неожиданно пропали. Ясное дело, даже кошки, какими бы хитрыми они ни были, не могут просто так взять и раствориться в воздухе. А потому мне пришлось задуматься. Эта кошка пришла снизу, из каньона, и не собиралась возвращаться обратно. Последним в цепочке следов были глубокие отпечатки задних лап. Похоже, отсюда она куда-то прыгнула. Затем я увидел камень, на который она, вероятно, приземлилась. Там, где я стоял, скала была отвесной, но ее края, возвышавшиеся футов на 6 над моей головой, растрескались. Я понял, что даже подпрыгнув, не смогу уцепиться за край скалы. Но, встав на камень, увидел царапины на ней. Их было много. Похоже, кошка пользовалась этой дорогой не один раз. Немного поискав, я обнаружил заполненную камнями широкую трещину, круто поднимавшуюся кверху. И через несколько минут я был уже на вершине столовой горы, простиравшейся на много миль во все стороны. Здесь росла опунция и зеленая трава, на которой остались следы кошки, ушедшей на северо-запад. С того места, где я стоял, мне не была видна выемка на склоне каньона, а только ее дальний край и часть дна. Апачи я не увидел, а значит, они тоже меня не видели. Я вернулся к трещине и внимательно ее осмотрел. Подъем по ней предстоит трудный, но мне приходилось водить лошадей по более крутым склонам. Если бы только суметь как-нибудь переправить их на первую скалу. Осторожно спускаясь и прячась от апачей, я вдруг услыхал внизу выстрел. Он меня не встревожил. Никакой индеец не полезет на этот склон, зная, что там его ждут винтовки. Не такие уж они дураки. Скорее всего, какой-то апачи решил нас проверить. А испанец или Баттлс показали, что мы не спим. Теперь предстояло обдумать, как спасти остальных. И это была моя задача. Поскольку друзья отправились за мной в Сонору только потому, что хотели помочь мне, а других дел у них здесь не было. Загвоздка состояла в скале, ведущей на вершину. Она почти полностью растрескалась, но трещины были неглубокие. Я решил ее еще раз осмотреть, и, осмотрев, начал подкапывать, надеясь, что сумею расшатать несколько обломков. Вначале извлек застрявшие в трещине большие камни, футов по 50 или 60, и, крикнув вниз «Поберегись!», сбросил их со склона. Трудился я больше часа. Апачи не напоминали о себе, и это меня вполне устраивало. Ни один из них не объехал вход в каньон и не поднялся наверх, поскольку они хорошо знали местность и, наверное, были уверены, что мы не выберемся из западни. А внизу, из впадины, доносились звуки одиночных выстрелов. Один или два раза ответили индейцы. Они меня видеть не могли, а значит и не знали, чем я занимаюсь. Апачи понимали, что помощи нам ждать неоткуда. И что бы мы ни предпринимали, рано или поздно они снимут с нас скальпы. Я, однако, надеялся заставить их попотеть. Если они хотят получить мой скальп, пусть сначала попробуют меня поймать. С этими мыслями я продолжал очищать трещину. Одну ее сторону образовал длинный тонкий обломок, высотой 6-8 футов и весом в добрую тонну. Расчистив основание скалы, я обнаружил, что он свободно двигается в трещине. У меня родилась идея, с которой я не собирался так просто расставаться. В таких обстоятельствах и в таком месте приходится использовать любой, даже самый незначительный шанс. Мы попали в ловушку. Апачи хотели взять нас измором. Воды нам хватило бы на день-два, а патронов на одну серьезную схватку. Солнце припекало вовсю, моя рубашка взмокла от пота. Но я привык к тяжелой работе. К тому же мы секеты, упрямые парни. Мы не из тех, которые быстро сдаются. Мы всегда сражаемся до последнего. Что я и делал сейчас. Наконец, очистив трещину от мелких обломков, я поднялся к ее вершине. Упершись ногами в один край, а спиной и руками в другой, я начал потихоньку раскачивать обломок скалы. Лицо взмокло от напряжения, а злополучный обломок даже не шелохнулся. Отдохнув, я попытался еще раз. Только с третьей попытки я почувствовал, что обломок едва качнулся. Я поднатужился. В трещину со стуком посыпались камешки, галька и осколок поддался еще немного. Вскоре внизу появился Баттлс. Решил посмотреть на мою работу. Посмотрел и покачал головой. «Ну а дальше что? Даже если тебе это удастся, что же дальше?» «Наши шансы увеличиваются», — сказал я. «Пусть у нас с тобой ничего не выйдет, но девушка с детьми получат возможность бежать. Им нужно спастись во что бы то ни стало. Ну и наши скальпы дорого индейцам обойдутся». Он присел на корточки. «Как это?» «Наша маленькая лошадка — горный мустанг. Если понадобится, она заберется даже на дерево. Такая же лошадь у девушки. Обе маленькие, быстрые, умные. Мне кажется, если мы постараемся, мы вызволим ее и детей. А может, и нам удастся спастись». Баттлс вновь оглядел скалу. «Если повалить обломок, откроется пологий склон, усыпанный гравием и мелкими обломками скал, по которому с помощью парочки дюжих парней может вскарабкаться наверх первая лошадь. Когда она будет на вершине, мы накинем на нее веревку и вытянем остальных». Баттлс спустился в трещину, уперся ногами в землю, а плечом налег на обломок. Мы стали толкать его вдвоем, и он сдвинулся с места. Я спустился пониже, устроился поудобнее, и мы опять навалились. Обломок еще немного наклонился, но не двигался, невзирая на все наши старания. Мы отошли в сторону и попытались оценить ситуацию. Джон Джей поглядывал на трещину, прикидывал что-то в уме. Трещина стала много шире, а внутри мелкие камушки образовали довольно крутой спуск. Баттлс посмотрел на меня. «Ну что, попробуем?» Склон был достаточно крутой, но другого и не было. Мне приходилось видеть, как дикие лошади взбираются на кручи. Правда, поменьше, но ведь мы поможем. Мы спустились в выемку, где находились остальные, и я жадно припал к фляжке. А когда взглянул туда, где мы только что были, вздрогнул. Нам всем не помешали бы крылья. Над рокой соорудили подобие навеса, пончо, подпертое палкой. Я подошел, присел рядом. «Меня основательно продырявили, амиго», — сказал он. «Ничего, ты выдержишь». Он посмотрел на скалы. «Что вы задумали?» «Это единственное спасение для двух горных лошадок, девушки и детей. Дорсет знает пустыню. Если мы вытащим ее отсюда, она почти наверняка доберется до границы». «А я все думаю о том ранчо», — сказал Рока. «Там зеленые деревья, сочная трава. Да, хорошее место. Если уж суждено умереть, то лучшего места не найти. Оно похоже на рай. Во всяком случае, я так его себе представляю. Хотя вряд ли туда попаду». Он посмотрел на меня. «Когда начинаете?» «Скоро вечер. Думаю, тогда и начнем». Подошла Дорсет, и я рассказал ей наш план. «Мы вытащим на вершину двух лошадей и ее с детьми. Они поскачут границы, прячась днем, путешествуя вечером или рано утром». Дорсет не задавала вопросов. Она понимала, какие опасности грозят ей и детям, как и понимала то, что сейчас ей необходимо везение. «Когда вернетесь», — сказал я ей, — «напишите письмо Тайрелу Секету в Мору. Расскажите обо всем и о Лауре тоже, как она послала меня на смерть». «Обязательно это сделаю», — спокойно ответила Дорсет. «Могу даже лично с ней повстречаться». «Вот этого не надо. Она хуже, чем отрава». Для Дорсет, Гарри Брука и остальных детей не составило никакого труда взобраться наверх. Дети хорошо лазают по кручам. Пока Баттлс присматривал за индейцами, мы с испанцем подняли лошадей. Наша гнедая была быстрой и проворной. Она ловко вскарабкалась по усыпанному камнями склону, хотя разок все-таки упала на колени, и мне пришлось тянуть ее под усы. Тем не менее, осмотрев трещину в скале, я испытал сомнение. Поскольку я знал путь, то прошел вперед, ведя мустанга в поводу. Испанец шел сзади. Однако, когда я забрался в трещину, и гнедая увидела, что ей предстоит, она заупрямилась. Испанец стоял над ней, он снял сомбреро и шлепнул гнедую по крупу. Лошадь с перепугу прыгнула, и прежде чем поняла, что с ней происходит, зацепилась передними ногами за скалу, а задними заскребла по склону. Я изо всех сил тянул за поводья. Испанец еще раз шлепнул ее по крупу своей шляпой, и она очутилась в трещине. Здесь мы оставили кобылу в покое, чтобы она перевела дух, а заодно отдохнули и мы. Спустилась вечерняя прохлада. В той стороне, куда ушло солнце, небо было все еще бледно-голубого цвета, но на нем уже кое-где начали проступать звезды. Сидя на скале, держа в руках поводья, я глубоко вдыхал свежий горный воздух. Неожиданно кобыла решила, что стоять в трещине не слишком-то удобно, и по собственной воле поднялась на несколько футов выше. Здесь она снова остановилась, а до вершины было еще далеко. Передохнув немного, мы снова начали карабкаться наверх. И это была тяжелая работа. Мы поднимались понемногу, пока не взобрались на вершину столовой горы. К этому времени уже совсем стемнело, а предстояло вытащить еще одну лошадь. Баттлс снизу остался один, если не считать Року, который вряд ли в случае чего смог бы помочь отбить нападение индейцев. Вообще-то апачи, как правило, ночью не воевали, поскольку верили, что если человека убьют в темное время суток, то его душа вечно будет скитаться в темноте. Но если бы они полезли вверх по склону, Баттлс бы их не сдержал. Оставив Дорсет наверху вместе с кобылой и детьми, мы с испанцем вернулись вниз. К тому времени, как спустились, устали настолько, что ноги буквально подкашивались, и мы прилегли отдохнуть. Джон Джей не заметил внизу никакого движения. Рока спал. Он потерял много крови, а как следует обработать рану мы в этих условиях не могли. На вершине столовой горы может и попадется какое-нибудь растение, которое используют индейцы, но здесь у нас под рукой ничего не было. Испанец поудобнее устроился в песке и заснул, а я занял место Джона Джея, а он последовал примеру Мерфи. Было тихо. Над головой звезды светили так, как светят только в пустыне. Со дна каньона поднималась прохлада, и я прислушивался к каждому звуку, борясь с усталостью и сном. Даже легкая дремота могла означать смерть для всех нас. Я полагался лишь на природную настороженность. Да еще поддерживала мысль о том, что на меня надеются друзья. Прошло много времени, прежде чем меня сменил испанец. «Хорошо бы тебе поспать», — сказал он. «Но если ты по-прежнему думаешь поднять наверх вторую лошадь, то отдыхать особо-то и некогда». Мне не надо было повторять одно и то же дважды. Я закрыл глаза, отключился, а проснулся от того, что меня трясла чья-то рука. «Там в лагере индейцев началось какое-то движение», — сказал испанец. «К тому же уже светает». «Обороняйте лагерь», — сказал я, поднимаясь. «Я сам вытащу лошадь». «Один? Ты не сможешь». «Если надо, смогу. Пока мы будем ждать, апачи разгадают нашу затею. Может, уже разгадали». Джон Джей с револьвером в кобуре и винчестером в руке стоял уже рядом. «В крайнем случае, отходите сюда, к Рокки, и бейтесь до последнего. Я спущусь, как только все сделаю». Баттлс указал на лошадей. «Как думаешь, мы сможем вырваться?» Рванем вниз по склону, стреляя изо всех стволов. Мысль была стоящая, так я ему и сказал. Но добавил, что думать об этом пока рано. Затем поймал второго мустанга и направился с ним вверх. Как ни странно, лошадь Дорсет не упиралась, словно я вел ее домой. Скорее всего, она учуяла след другой лошади. А может, присутствие Дорсет. Дикие лошади могут идти по следу не хуже любого волка. В этом я сам не раз убеждался. К тому же, поднимая первого мустанга, мы утрамбовали тропу и сделали ее более удобной. Лошадке приходилось туго, но у нее был прекрасный характер. Она упорно карабкалась, я помогал ей изо всех сил, натягивая поводья. Когда алая заря разлилась на краю неба, мы выбрались на вершину. И тогда зазвучали выстрелы. Кто-то внизу взялся за винчестер. Вначале стрельба была беспорядочной, потом последовало несколько отдельных выстрелов, сменившихся тишиной. И после небольшого интервала еще один выстрел. Дети испуганно озирались. Но недаром они были потомками первопроходцев, Никто не знает, через какие испытания им уже доводилось пройти. Дорсет вскочила в седло. Я взял ее за руку. «Поезжайте, не останавливаясь. Днем прячьтесь».